Глава 8. Зачем ты отправляешь меня туда одного? Утром следующего дня мне предстояло отправиться в полицейский участок. «Я туда не хочу», — прямо сказал я Феликсу, который сидел на полочке перед зеркалом в ванной, пока я чистил зубы. «У меня аллергия на все, связанное с органами безопасности». «Почему?» — беззаботно размахивая ногами, поинтересовался Рыбкин. «Только не говори, что у тебя когда-то были проблемы с полицией. Не поверю». «Не было. Но мне все равно очень некомфортно с подобными людьми. Каждый раз, когда я вижу полицейского, я невольно напрягаюсь. Стараюсь идти беззаботнее, выглядеть благообразнее. Скорее всего, от этого я кажусь лишь подозрительнее, но пока меня, к счастью, никто ни за что не задерживал. Но я все равно всегда остаюсь начеку, знаешь ли». «Прекрасно, значит, на чеку и пойдешь в участок», — хмыкнул Феликс. «Мне вот прям точно нужно это делать», — вздохнул я. Видимо, физиономия у меня была полна такой неподдельной горечи, что Феликс решил меня подбодрить. Приложив руку к сердцу, он великодушно пообещал. «Если не дашь страхам и предрассудкам помешать твоей будущей карьере, я исполню одно твое желание». «Серьезно?» — изумился я. «Нет, не магическим путем», — он помотал головой. «Какое-нибудь обычное. Что хочешь, то и сделаем. Не знаю, оперу послушаем или подарю тебе что-нибудь». «Я хочу еще раз побывать в небесных чертогах», — выпалил я. «О, так тебе понравились ангельские владения?» Феликс выглядел таким польщенным, словно своими руками строил парящие сады и дворцы. Я кивнул. Еще бы не понравились. Во время встречи с Михаилом и получения задания от птицы Сирен я был слишком оглушен всем происходящим, чтобы как следует насладиться визитом на небеса. Но теперь очень хотел вернуться и просто побродить там. «По рукам. Свожу тебя на прогулку». Феликс смешно дал мне 5 своей микроладонью. «Но пока иди работай, господин новичок-колдун. Или как там тебя называли в библиотеке? Жуткий юнец? Тебе подходит, между прочим. Особенно, когда ты делаешь такое лицо». «Я тебя сейчас в унитаз смою, рыбка», — пригрозил я. Но Феликс, не вняв угрозе, рассмеялся. В участке офицер по имени Святослав отвел меня в дальний кабинет и торжественно выдал пачку документов о людях, пропавших в особняке Брусницыных. Он настолько старательно и вежливо отвечал на все мои вопросы, даже самые глупые, что я проникся запоздалым уважением к организации, к которой собирался присоединиться в качестве стража. «Кстати, а мы у вас как-то зарегистрированы юридически?» Воспылав неожиданным любопытством, уточнил я. «ООО «Небесные чертоги» или что-то такое?» Кругленький кудрявый Святослав в ответ рассмеялся, затем поправил на носу очки. «Было бы потрясающе», — оценил он. «Но нет, вы у нас считаетесь просто независимыми консультантами». Добытые полицией данные подтверждали, что все 3 жертвы были гидами. Пропали они вместе с телефонами, и, если судить по информации от мобильных операторов, каждый из абонентов стал недоступен ровно в полночь. «Уличные камеры засекли, что все 3 заходили в особняк Брусницыных, прежде чем исчезнуть», — докладывал Святослав. «Опросив других экскурсоводов, мы выяснили, что многие гиды использовали его как место для спокойной работы». Как оказалось, дополнительный доход пропавшие гиды получали, создавая контент для образовательных YouTube-каналов. Интерьер старинного особняка подходил для этих целей как нельзя лучше. «Считайте, бесплатная студия», — сказал Святослав. «Ночью залы действительно выглядят впечатляюще, да и никто не беспокоит». «Но для качественной записи нужен хороший свет, звук и все такое», — протянул я. Святослав пожал плечами. «Как нам объяснили, ребятам хватало кольцевой лампы и еще 2 источников света. Мол, в умелых руках проводить съемки элементарно. Мы посмотрели видео с их каналов и убедились. «А техника тоже исчезла?» — нахмурился я. «Нет, осталось. Кроме, как я уже сказал, телефонов». Я задумался. Можно было предположить, что проклятая сущность из зеркала любит хрустеть именно смартфонами, но никак не штативами, однако... Пожалуй, все даже проще. Почти у всех, кого я знаю, и у меня самого тоже, телефоны будто приклеены к руке. Я буду чувствовать себя потерянным, если пойду на кухню, а телефон оставлю в комнате. И, наверное, умру от тревоги, если окажусь без него на улице. А значит... «В какой комнате проводились съемки?» «В танцевальном зале», — ответил Святослав. «Ага». Я вспомнил, что он находился на первом этаже, тогда как зеркало — на втором. А значит, вероятно, экскурсоводы в какой-то момент прерывали съемки, отвлекаясь, скажем, на странные звуки, брали телефоны, поднимались в зал с зеркалом и пропадали. Даже экстренный вызов не успевали сделать. Я еще немного пообщался со Святославом и ушел на прощанье. Он пожелал мне удачи. В качестве следующего шага расследования Феликс посоветовал мне отправиться к ведьме по имени Инга. Слово «ведьма» мне не понравилось. Я коснулся пальцами числа 29 на запястье и напомнил, наябедничал. Предыдущая встреченная мной ведьма чуть меня не убила. «Так и ты ее подцепил неизвестно где», — фыркнул Феликс. «А Инга наша». «Ничего плохого она с тобой не сделает». «Слушай, а в чем вообще разница между ведьмами и колдуньями?» — спросил я. «Ни в чем. Это синонимы. А владеющих магическим даром мужчин равнозначно называют колдунами и магами. Еще всех нас иногда именуют шаманами, хотя изначально шаманы — это только те, кто работает с миром духов. Но сейчас под шаманами чаще подразумевают тех, кто живет в глуши. Не спрашивай, как так вышло. Видимо, общественность почувствовала некое родство в словах «шаман» и «отшельник» и умудрилась склеить их вместе. «Ведьмы, колдуны, колдуньи, шаманы, маги — все одно», — послушно повторил я. Феликс одобрил. «В мире вообще все одно, если спуститься на молекулярный уровень. Ну да, ты молодец, 5 баллов. А теперь иди, я в тебя верю». Итак, я поехал к ведьме по имени Инга. Я почему-то думал, что меня ждет визит в пропахшую плесенью и мухоморами квартиру, где паутины станут цепляться за макушку при каждом шаге, а плотные шторы отрежут меня от света и беззаботности весенних улиц. И, конечно, сама Инга окажется какой-нибудь совершенно чокнутой дамой с крючковатым носом. Еще никогда я так не ошибался. На самом деле Инга жила ни много ни мало в двухуровневом пентхаусе в самом центре города. Чтобы лифт поднялся на нужный этаж, консьерж приложил к валидатору особую карточку. Я пожалел, что не надел галстук. А когда дверь наверху открыл настоящий дворецкий, то я пожалел о всем своем наряде целиком. Сюда явно нужно было являться в одежде, сшитой на заказ. Не то чтобы у меня была такая. Дворецкий оказался высоким и очень впечатляющим молодым человеком. Волосы у него были цвета слоновой кости и невероятной длины, почти до колена. Глаза двухцветные, фиолетовые с оранжевым. Элегантность и изящество жестов. На лице застыло спокойно вежливое выражение, но аура казалась хищной, опасной. «Сделай что-нибудь не так, убью». А когда я увидел его уши, острые, как у эльфа, то убедился, передо мной не человек. «Госпожа примет вас через несколько минут», — бархатным низким голосом сказал он, чуть ли не насквозь просвечивая меня взглядом. «Позвольте взять ваш плащ». Я ничего не мог ответить. Меня просто придавило к полу и морально растоптало его величием. Феликс, ты должен был меня предупредить обо всем этом. Забрав у меня верхнюю одежду, дворецкий слегка поклонился. Прошу пройти в комнату для ожидания. У него еще и акцент. Откуда он? Из страны Фейри. Я думал, что хуже не будет, но в следующее мгновение меня и вовсе чуть не хватил инфаркт. Потому что из дальней комнаты вышла изумительная синеглазая шатенка лет 25, одетая в лиловое платье на запах. Она была неотразима. Ей небо, я подумал, что готов умереть. Феликс, этот странный дворецкий, и она — святая троица в религии красоты. Мне повезло узреть чудо. Теперь можно отчаливать из мира живых. «Все хорошо. Я уже освободилась, Эрантис», — улыбнулась девушка, пока я пытался склеить свое лопнувшее от восторга сердце. Ее голос был звонким, как колокольчик, а в глазах плясали смешливые искорки. «Отдохни. Сегодня я сама позабочусь о госте». «Не смею мешать, моя госпожа». Слегка поклонившись, дворецкий отступил к стене, а потом исчез. На том месте, где он только что стоял, появился горшок с растущим в нем белым цветком. Это слегка вернуло меня из розовых облачков в реальность. «О-о-о», — сказал я. Инга, а это точно была она, рассмеялась, увидев мое замешательство. А потом, слегка прикрыв ладонью рот, доверительно сообщила. «Эрантис — оборотень. Может находиться как в форме человека, так и в форме одноименного цветка». «О-о-о-о!» — только и выдавил я повторно, не зная, как реагировать на такую новость. Оборотень «Золотая рыбка», с которым я делил квартиру, еще более или менее вписывался в мою картину мира. «Но оборотень — цветок!» Вряд ли стоит спрашивать Ингу, размножается ли он черенкованием. Или, скажем, что будет, если я оторву один из его листочков. После того, как мы с Ингой познакомились, она пригласила меня в гостиную. Пока мы шли туда, я заметил, как много в квартире растений. В катках на полу, в кашпо, подвешенных под потолком, в очаровательных маленьких горшочках на подоконниках. Я уточнил, не являются ли все они оборотнями. «Конечно. У меня тут живет целая волшебная деревня. По ночам они превращаются в людей, и мы устраиваем вечеринки», — кивнула она. «А иногда — оргии». Мое лицо вытянулось. «Я шучу», — хихикнула Инга. «Это просто цветы». Что ж, чувство юмора у нее было смелым. В гостиной уже все было сервировано к чаю. Инга предложила мне печенье с предсказанием внутри. Я взял его, но не стал открывать, только убрал в сумку. Мы завели ничего не значащую беседу, во время которой Инга улыбалась так хитро и задорно, что я пару раз оглянулся. Эта улыбка точно предназначается мне. Почему Инга так хорошо ко мне расположена? Она что-то задумала? Пронзительно синие глаза, кофейного цвета длинные прямые волосы, похожие на шелк, рубиновые губы, серьга-кисточка с бубенчиком, мелодично звеневшая каждый раз, когда Инга меняла позу, и тонкие ключицы в треугольном вырезе платья. А что, если это не Инга, а какой-нибудь демон, подменивший ее? Точно, по недосмотру или злому умыслу, но Феликс явно отправил меня в логово злодеев. «О, Рыбкин, как ты мог бросить меня на растерзание суккубу?» Однако предполагаемая демоница не спешила кидаться на меня, чтобы совратить и вытащить душу. Следовательно, либо я, унылая бестолочь, оказался слишком тощий и угрюм для того, чтобы на меня позарился суккуб, либо Инга все-таки человек. Чтобы внести ясность, я подловил момент, когда ведьма пошла вновь заваривать чай и незаметно сфотографировал ее. После чего отправил кадр Феликсу с подписью «Это Инга?». В ответ сначала пришло много-много вопросительных знаков, а потом «Серьезно? Конечно, Инга! Ты же у нее дома, придурок!» «Сам ты придурок», — ответил я, причем двухдюймовый. А сам выдохнул с облегчением, чтобы в следующий момент вздрогнуть. В шаге от меня возник Эрантис и теперь молча, демонстративно смотрел на мой телефон. Ё-моё. Он видел, как я её щёлкнул, и теперь думает, что я какой-нибудь извращенец. Не успел я что-либо сказать в своё оправдание, как Инга вернулась, а её угрожающий дворецкий снова стал цветком, на сей раз материализовавшись на подоконнике. В конце концов, мы заговорили о деле. «Всё верно», — Инга отпила из фарфоровой чашечки. «Две недели назад в город действительно привезли оригинальное зеркало графа Дракулы». «А откуда вы знаете?» — полюбопытствовал я. «Феликс не сказал. Я глава столичной магической таможни». У меня отвисла челюсть. Такая прекрасная женщина и такое унылое слово, как «таможня». Инга взяла с книжной полки свиток, перевязанный алой лентой, и многозначительно положила его передо мной. Развернув его, я обнаружил, что это была карта Петербурга. Инга перегнулась через стол и обвела пальцем голубую линию, окружающую город. Та слабо мерцала. На карте вообще было немало волшебных элементов. Некоторые дома, особенно в центральных районах, окружал густой колышущийся туман. А по Большой Неве скользила какая-то тень. Возможно, некое подводное чудище совершало променад. «Это таможенная граница города», — пояснила Инга. «Если границу пересекает сильный артефакт, мои ребята это засекают, отслеживают, разбираются, регистрируют. Я разбираюсь только с исключительными случаями. В основном занимаюсь второй работой». Сказав последнюю фразу, она невольно зевнула. Это определённо был жест не скуки, а усталости. Энергия измождённого энтузиазма исходила от неё в той же степени, что и энергия сексуальная. «А какой?» — полюбопытствовал я. «Вы, случайно, не страж?» «Нет», — Инга помотала головой. «Должность стража ни с чем не совместишь. Но вот мой брат-близнец — страж центрального района. Вы уже знакомы с ним?» «Нет». «Надеюсь, вы познакомитесь на моих глазах. Хочу увидеть этот триллер». Как-то зловеще усмехнулась Инга, а потом снова постучала пальцем по карте. «Так вот, возвращаясь к теме, зеркало Дракулы недавно вернули в Петербург по желанию одного мецената». «Значит, он и есть преступник?» — воодушевился я. «Нет», — Инга отмахнулась. «Он хороший дядька, занимается поиском ценностей, национализированных или похищенных во время советского периода. В документах отмечено, что на момент возвращения зеркало фанило остаточной магией, но мои колдуны не засекли в нём присутствие никаких сущностей. Плюс, когда Феликс сказал, что вы придёте, я проверила историю артефакта за последние 50 лет. Так вот, никаких происшествий». «Как же так? Когда-то зеркало было опасным, затем перестало таковым быть, а теперь снова заставляет людей пропадать?» «Такое вполне возможно», — сказала Инга и подлила мне ещё чая. Я мысленно вздохнул. Чай мне не нравился. На вкус напоминал кедровые орешки и был совсем не крепкий, будто вода. Но мне нравилась Инга, и я не хотел расстраивать её отказом. Поэтому потихоньку пил, надеясь, что мне не предложат ещё. Увы, Инга была заботливой хозяйкой. «Дело в том, что такие старые артефакты, как зеркало Дракулы, бывают тесно связаны с местами своего пребывания. Может, вы слышали фразу «время накапливает память, место накапливает энергию»?» Признаться, нет. Это из йоги. Обычно её говорят, поощряя учеников практиковаться в одно и то же время и желательно в одном и том же месте. Так эффект от занятий становится сильнее. Идея подходит и для магии. Вполне может быть, что зеркало Дракулы, долгое время висевшее в особняке Брусницыных, научилось питаться и его силой тоже. Когда его увезли оттуда, оно потеряло значительную часть энергии. Остатков хватило на то, чтобы съесть директора завода, но потом, видимо, зеркало или точнее, обитающее в нем существо, уснуло. Настолько крепко, что мои ребята не смогли его почувствовать. А возвращение в особняк вновь пробудило его и его аппетит. Тут можно привести еще одну поговорку. «Дома и стены помогают», — задумчиво добавила она. «Ее? Я знаю», — улыбнулся я. «Что вы планируете делать с зеркалом?» — спросила Инга, когда я поблагодарил ее за помощь. «Уничтожить его обитателя?» — ответил я, и только потом понял, что это, возможно, был ответ, не соответствующий принятым в магическом мире правилам. «Может, для проклятых есть тюрьма или что-то вроде того, а я только что расписался в кровожадных наклонностях?» По моему вытянувшемуся лицу Инга явно поняла, что я погряз в сомнениях. «Если житель зеркала проклятый, то это единственно верный план», — подтвердила она. «А как я пойму, что он проклятый?» — уточнил я. Вопрос был наивный, но что поделать, я новичок. И лучше все вокруг обсмеют меня за глупость, чем я упущу что-то важное. Инга улыбнулась. Сережка-кисть с бубенчиком игриво звякнула. Серьга во втором ухе была похожа на монетку с какими-то загадочными символами. «Думаю, вы справитесь. У вас ведь не возникало сомнений в чудовищности Деворатора и тех тварей, что нагрянули к вам на концерт в Москве?» Я вскинул брови, пораженный ее осведомленностью. «Вы уже стали популярны в Ордене Небесных Чертогов, Женя», — пояснила ведьма. «На собрании, которое провели для оценки последней ночи древних, только о вас все и шептались. Феликс так злился на этих сплетников, что мне пришлось опоить его до безобразия, лишь бы он поскорее уснул. Женя, не смотрите на меня так испуганно. Считайте, я там всех спасла, потому что еще бы чуть-чуть, и Феликс бы полез бить людям лица. Такой бардак, в свою очередь, взбесил бы моего брата. В итоге у нас была бы пара дюжин бездыханных колдунов и куча общипанных ангелов. Совсем не так должна заканчиваться пятничная пьянка. В смысле, собрание с коллегами». Я растерялся. «А что такого обо мне говорят в Ордене?» Инга облокотилась о стол и изящно положила подбородок на тыльную сторону ладони. «Ничего конкретного, просто с энтузиазмом пытаются сунуть носы в вашу жизнь да поглубже. У нас довольно тесный круг колдунов, и все давно знакомы», — сказала она. «Поэтому каждый новый член Ордена — это шок. А вы — шок в кубе, потому что только-только узнали о магическом мире. Работать с вами собирается сам Феликс Рыбкин, а ваш дар...» Она ободряюще улыбнулась. «Ваш дар — это вообще что-то за гранью». «Да ладно вам», — смутился я. «Я не льщу, а говорю языком фактов. Всем крайне интересна ваша персона. Пока Михаил не видел, Уриил даже начал втихую принимать ставки. Станете вы стражем или нет?» «Я поставила на вас». Инга подмигнула мне и приложила руку к груди. «Рассчитываю на вас, Женя». Мое сердце снова сделало ту-дух и взорвалось бабочками. «Ну все. Теперь я расшибусь в лепешку, но сдам этот экзамен». Не успел я подняться со стула, как возле меня материализовался Эрантис в своем человеческом обличье. Я пошел за дворецким к выходу, полагая, что на этом визит закончен. Но уже когда Эрантис повернул дверную ручку, Инга вдруг окликнула меня. «Стой!» Я вздрогнул от того, как неожиданно властно и странно прозвучал ее голос. Эрантис вздрогнул вместе со мной. Мы одновременно обернулись, и у меня перехватило дыхание. Инга непередаваемо изменилась. Ее тело будто бы поглотила ночная озерная вода. Казалось, сердце, легкие, печень и другие органы, кровь и кости заменила глянцевая чернота, глубокая и непостижимая. Глаза заволокло темнотой. Инга парила над полом, словно привидение, и ее волосы шевелились. Вокруг словно пульсировала нефритовая аура. «Ты дар явил свой уникальный, и весть разносится повсюду, что повелитель проклятых грядет. Ты станешь им, Евгений, ликуют те, кто ждал тебя давно. Фортуны провернется колесо, ты армию кроваво-темную возглавишь, без сомнений, и тысячи смертей свершатся под музыку твою, и небожители чертоги ты предашь огню. Плач, град небесный, плач, мирный мир, ведь повелитель проклятых на путь своей судьбы ступил». Я окаменел. «Какого черта?» Договорив, Инга вдруг упала на пол, как тряпичная кукла. Я бросился было к ней, но Эрантис стремительным движением подхватил меня поперек живота и легко в два шага вынес из квартиры. «Уходите», — велел он. «Никому не говорите об услышанном. Предсказания моей госпожи только для тех, кто получил их». И дворецкий захлопнул дверь.